Глава 15. Деловая. Дейнека привыкла к одиночеству. Оно не было для нее бременем, скорее необходимостью. Тем не менее, присутствие отца внесло в ее жизнь осмысленность и спокойствие. От одной только мысли, что он спит в своей комнате, ей было хорошо. Засыпая, она думала о том, что уже наступила суббота, и они с отцом проведут этот день вместе. На этой приятной мысли Дейнека уснула. Ей приснился отец, потом Влад. Даже во сне она почувствовала себя виноватой, что ей не приснился Джамиль. Но теперь это чувство было не таким острым, как прежде. Через несколько часов Дейнеку разбудил громкий лай. Тишотка лаял в прихожей, и это означало, что кто-то пришел. Подумав, что папа дома, она решила, что он совсем разберется. Однако, услышав голос Вешкина, Дейнека вскочила с постели, оделась и вышла в гостиную. Там за столом уже сидели отец и Вешкин. «Есть новости?» – поинтересовалась она. «Деловая!» – Сергей Вешкин улыбнулся и вопросительно поглядел на Вячеслава Алексеевича. Тот кивнул. «Рассказывай! Что ни говори, она тоже в деле. Какой смысл что-то скрывать?» Дейнека возмутилась. «Ничего себе! Вот это постановка вопроса! Значит, вы так?» «Если бы так, я бы сейчас выставил тебя из гостиной», — спокойно сказал отец. «Поэтому садись и не возмущайся». Дейнека села и снова обратилась к Сергею. «Ну и что?» «Между прочим, ваш старик оказался образованным человеком». «Ты про Велимбовского?» — уточнил Вячеслав Алексеевич. «Он лауреат какой-то там премии». «Да ну! В какой области?» «Кажется, ракетостроение». «Вот вам и дед». А жена его покойная, Галина Ефимовна, когда-то работала в журнале «Театр». Как же получилось так, что он стал бомжом? Обычная история. Велимбовский иногда выпивал, но пока супруга была жива, держал себя в рамках. Сергей развел руками. Ну, а как похоронил жену, рамки порушились. Следователь сказал, что у него нет никаких родственников. Они с женой были бездетными. Это плохо. А жили Велимбовские в высотке на площади Восстания. «В той, что со шпилем?» — уточнила Дейнека и уже собиралась выложить все, что узнала от сторожа, но вовремя прикусила язык. Узнав, что она еще раз побывала на месте убийства, отец бы ее прогнал. «И как он потерял эту квартиру? Как оказался в общаге?» — спросил Вячеслав Алексеевич. «Нашлись добрые люди!» — Сергей брезгливо скривился. Бывшие соседи рассказали, что на похоронах жены к Велимбовскому прилепилась женщина и представилась подругой Галины Ефимовны. С этой минуты у старика начались неприятности. Уж как она его уломала, не знаю. Но он дал ей доверенность на продажу своей квартиры. Квартира была продана, взамен Велимбовский получил комнату в общежитии. И ему еще повезло, жив остался и не оказался на улице. «Выяснил, кто такая?» — спросил Вячеслав Алексеевич. — Есть все ее данные, но это вряд ли поможет. Наверняка подставная. Хотя и в этой истории есть один занимательный момент. — Какой? — живо поинтересовалась Дейнека. Доверенность на продажу его квартиры заверяла нотариус Завгородняя. — Так ведь это... — начал Вячеслав Алексеевич. Сергей его поддержал. Та же тетка, что заверяла договор Кантины и Насти. «Думаешь, за это можно зацепиться?» «Какая-то связь, безусловно, есть», — сказал Вешкин. «Вот только не знаю, с какой стороны подойти, чтобы наверняка добраться до сути». «До сути, которой может и не быть», — задумчиво заключил Вячеслав Алексеевич и перескочил на другое. «Что с поджигателями?» «Здесь есть подвижки». Сергей Вешкин оживился. «Фургон такой же модели, с такими же затемненными стеклами», оформлен на тещу начальника безопасности фирмы «Кантина». И еще одна важная деталь. Парень, что бросал бутылку с зажигательной смесью, похож на сына хозяина фирмы «Кантина». «Неужели?» – удивился Вячеслав Алексеевич. «Зачем же так глупо рисковать своим ребенком?» «Ребенку 34 года. Я узнавал. Его зовут Томас Джафаров. Тот еще отморозок. Получится доказать, что на видео именно он?» «Будем стараться». «Не слышу уверенности», — заметил Вячеслав Алексеевич, теряя терпение. «Не давите на меня. Я знаю свою работу. тихо сказал Вешкин. «Прости, Сережа, нервы сдают. И знаешь, ты меня зацепил». «Чем?» «Информация про Завгороднюю. Чувствую связь. Чтобы ее доказать, мне нужно время. Главное, не выдавать желаемое за действительное. Если поймешь, что эта дорога никуда не ведет, бросай и не трать время». Вешкин кивнул. «Так и сделаю». «Что там у адвоката?» Вячеслав Алексеевич сморщил лоб, припоминая его имя. «Камнев Виктор Иванович. Он в курсе дела?» «Уже начал работать. По крайней мере, ознакомился с документами». «Что говорит?» «Камнев серьезный человек. Пока ничего не говорит. Пока только вопросы». «Если будут вопросы ко мне, я готов на них ответить», сказал Вячеслав Алексеевич. «А ты, значит, в ближайшее время займешься Джафаровыми?» «Сейчас да. По Велимбовскому пока глухо». «Нам очень нужно разобраться, откуда у него эти монеты», напомнил Вячеслав Алексеевич. «Я знаю», ответил Сергей и обернулся к Дайнеке. «Там телефон». «Что?» спросила она, не сразу сообразив. «Телефон, говорю, звонит. Там, в прихожей». Дайнека вышла из комнаты и сняла трубку городского телефона. «Алло, это Настя. Позови Славика». Дайнека помолчала, потом спросила. «А где твое здравствуй?» «Ну, здравствуй». «А если без «ну»?» «Издеваешься?» обидчиво воскликнула Настя. «Дай трубку Славику». «Моего отца зовут Вячеслав Алексеевич». Дайнека терпеть не могла, когда Настя называла отца Славиком. «Только не для меня», заметила Настя. «А чем ты отличаешься от других?» После этих слов послышалась возня, и трубка перекочевала к Серафиме Петровне. Послышался ее вкрадчивый голос. «Здравствуй, Людочка. Нам и вправду нужен Вячеслав Алексеевич. Мы звонили ему на мобильник, но он не берет трубку. Пожалуйста, подсоби». И это был запрещенный прием. Дайнека не смогла отказать пожилому человеку. Прижав трубку к груди, она прокричала. «Папа! Тебя к телефону!» Когда отец подошел, тихо сказала. «Это Настя». Дайнека сделала попытку задержаться в прихожей, но Вячеслав Алексеевич жестом приказал ей уйти. Она вернулась в гостиную и разочарованно проронила. «Не нравится мне все это». «Что именно?» – не без иронии поинтересовался Сергей. «Все!» Он скис от смеха. «Вот умеешь ты все объяснить. В этом деле тебе нет равных». «Напрасно смеешься. Я, между прочим, раскопала одного человечка». «Как?» — с показным ужасом воскликнул Вешкин. «Еще один труп?» «Прекрати поясничать!» Дайнека напустила на себя еще большую серьезность. «Речь идет о близком знакомом Глеба Велимбовского». Он предположил. «Конечно, ты врешь». «Пусть не близком», — согласилась она. «По крайней мере, их видели вместе». «Кто такой?» «Некто Шнырь». Сергей Вешкин буквально переломился от смеха и, задыхаясь, прошипел. «Ну ты даешь!» «Учти!» — зло пообещала она. «Я найду его сама и фиг тебе чего расскажу!» Сергей на глазах посерьезнел. «Ты пообещала отцу не лезть в это дело!» «Ну, пообещала!» Дайнека отвела глаза и посмотрела на дверь, словно проверяя, не подслушивает ли их отец. «Я расскажу тебе, но...» «Вот только не надо!» – воспротивился Вешкин. «Не стану я тебя покрывать!» «Мне кажется, что Шнырь – единственный человек, который знает, как жил и что делал Велимбовский в последние дни своей жизни!» Она перешла на шепот. «Неужели ты упустишь такую возможность?» «Я все расскажу Вячеславу Алексеевичу!» «Ты не посмеешь!» – прошептала Дайнека змеиным шепотом. В эту минуту в гостиную вошел отец. «О чем это вы?» Уставившись на Вешкина, Дайнека сузила глаза и до белизны сжала губы, заранее презирая его за предательство. Но он ответил. «Ничего особенного. Так, поболтали». «Зачем Настя звонила?» — поинтересовалась Дайнека, предупреждая следующий вопрос. «Это тебя не касается». «Как только ты начинаешь что-то скрывать, она тут же берет тебя в оборот». «Не при Сергее», осек ее Вячеслав Алексеевич. «Как будто он ничего не знает». Ведешь себя, как базарная торговка. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Дайнека обернулась к Сергею. Ты уходишь? Он посмотрел на Вячеслава Алексеевича. У вас еще есть вопросы ко мне? Нет, никаких. Постарайся держать меня в курсе. Обещаю. Вешкин встал и направился к двери. Дайнека кинулась за ним. Я тебя провожу. Неоконченный разговор они продолжили на улице. «Ну, вываливай», – распорядился Сергей. «Сначала пообещай». «Но я же ничего не рассказал твоему отцу». «Пообещай еще одну вещь». «Что еще?» «Что к Шнырю пойдем вместе». «Куда?» «Так я тебе и сказала». «Ну, хорошо», – сдался Вешкин и повторил. «Мы вместе пойдем к Шнырю». Дайнека зачастила. «Значит так. Про него мне рассказал узбек с заправки. Он видел старика с толстяком в сигнальном жилете». «В сигнальном жилете?» – удивился Сергей. «Он что, из этих? Демонстрант-экстремист?» «Вряд ли. Шныря позавчера сильно избили, и сторож вызвал скорую помощь». «Куда его увезли?» «Кажется, в Склиф». «Креститься нужно, когда кажется», – Сергей покачал головой. «Сколько раз зарекался иметь с тобой дело?» «Подожди!» Дайнека заглянула в телефон и начала рыться в смс-ках. «Ну вот, так и есть. Сторож подтвердил. Шнырь точно лежит в Склифосовского». «Врешь!» Сергей протянул руку. «Дай сюда телефон». «Пусть вру!» Она спрятала руки за спину и резко отступила. «Пусть вру! Ну что это меняет?» «Все!» Сергей Вешкин развернулся и зашагал к своей машине. «Стой!» Дайнека побежала за ним. «Давай хотя бы попробуем! Его фамилия Шнырев или Шнырин? Он сильно избит. Или это травматологическое или неврологическое отделение? Прошу тебя, Вешкин!» «Ну хорошо», — Сергей остановился. «Попробую его разыскать». «Ты обещал?» — напомнила Дайнека. «Раз обещал, выполню. Как только найду Шныря, позвоню».